Пожалуйста, присаживайтесь. Знаете, я сейчас тоже стоял вот и смотрел на то, как мальчик становится мужчиной в духовном смысле. И я думал о том, чтобы как хорошо было бы, если бы все ребята стали служителями, действительно. Вот все-таки и община, и традиции наши, они дают возможность человеку просто встать на это место и почувствовать ту ответственность, когда он может передать слово, когда человек может повлиять на чью-то жизнь положительно. И молитва, которой молился наш Шамаш, действительно, сколько людей ворует этот мир из нашей, вот из нашего общества, да, верующих людей. И как хочется, чтобы наши сыновья все-таки выбирали путь правды, путь истины. Поэтому пусть Бог благословит, Илюша, тебя. Держись этого, то, что ты сказал сегодня, чтобы действительно для тебя Бог был богатством главным, а не то, что можно извлечь из веры в Бога. Как в последнее время часто мы видим такую вот профанацию. Сегодня я буду проповедовать тему, которую, я думаю, за 18 лет первый раз я буду говорить в шаббат. То есть на бет-мидрашах вскользь касался я вот этой темы. Но чтобы в шаббат вот отдельную проповедь или дать учение по этому вопросу, я не помню, чтобы я это делал. Некоторые этими темами, наверное, злоупотребляют, но я считаю, что учение должно быть сбалансированным, равномерным во все стороны. И обязанность служителей – учить людей всем аспектам духовной жизни для того, чтобы обычная жизнь тоже была, ну, как минимум, ровной. А лучше, конечно, чтобы вверх по возрастающей. Сегодняшняя тема «Принесите все десятины». Откройте, пожалуйста, книгу Малахии, пророка. Это последний пророк, который говорил к нашему народу. После этого 400 лет Бог молчал. И потом пришел Мессия. Перед самым его приходом было много лжемессий. Как минимум четверо. Но Малахия озвучивал очень глубокие вещи. И я сегодня хочу раскрыть тему о десятине для того, чтобы действительно мы понимали, для кого это нужно, для кого это важно и насколько это важно. Сегодня существует мнение о том, что десятину можно не жертвовать Богу, потому что храма нет. Очень часто мне приходилось слышать это, общаться на эту тему. Именно поэтому я выбрал как основной текст Малахии, для того, чтобы показать, что ничего не изменилось. И несмотря на то, что храма нет, десятина на самом деле не была связана именно с храмом. Хотя храм как центр духовной жизни еврейского народа, именно туда попадала эта десятина. Тем не менее, понятие о десятине существовало задолго до того, как Тора вообще пришла в этот мир, задолго до того, как возник храм, и даже задолго до того, как возник Мишкан, переносной храм. Точно так же, как любой духовный принцип не имеет привязки ко времени, понятие о пожертвовании, о десятой части, которую мы должны отдать Богу, оно не привязано к какому-то периоду определенному. Это привязано к моим отношениям с Создателем. Насколько я его уважаю, насколько я его благодарю, насколько я могу ценить или оценить его участие в своей жизни. Люди находят сегодня для себя очень разные объяснения, почему они этого не делают. Я хочу показать библейскую позицию, и в нашем отрывке будет такое вот как бы место неприятное. Я его тоже прокомментирую. Оно связано с проклятием. Я его прокомментирую, потому что нельзя это пропустить. Но я сегодняшнюю проповедь говорю не для того, чтобы запугать людей какими-то проклятиями. Я хочу раскрыть просто, почему нам так важно эта часть жизни, чтобы наша десятина не оставалась в наших домах. Итак, книга пророка Малахии, 6 стиха. А глава 3. Глава 3. Малахия, 3 глава, 6 стиха по 12. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Цеваот. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Цеваот, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Цеваот. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Цеваот. Амен. Итак, первый аргумент, который, как правило, звучит: храма нет, десятину давали в храм, поэтому сегодня десятину можно потратить куда-нибудь, куда я сам решу, на те вещи, на которые я решу. И я вам скажу, у людей, это верующие люди, которые по много лет верующие, есть понимание, что они на свою десятину могут снимать более комфортабельное жилье для себя. На десятину они могут обучать своих детей в более дорогих школах. На свою десятину они могут поехать в отпуск куда-нибудь и хорошо провести время. Причем говорят это абсолютно убежденно, будучи уверены в том, что трактуют правильно Священное Писание. Конечно, эти люди как распоряжались, так и будут распоряжаться своими десятинами. Но почему-то вот у этих людей нету полного благословения в их жизни. Писание отвечает на вопрос, почему. Даже если бы у человека были, в принципе, все бытовые и материальные блага, внутренняя пустота и ощущение, что ты украл, все равно будут преследовать эту душу. И знаете, существует много способов, как договориться со своей совестью или как приручить свою совесть, такая вот дрессированная совесть, знаете. Вот, показал ей кусочек там сыра, она стоит на задних лапках и хвостиком машет. И все в порядке, вроде бы. Но время от времени эта совесть сигналит, то есть люди ее усыпляют. А? Я вам говорил, вот я услышал от одного своего друга, от служителя, он любит повторять эту фразу, и он говорит, что совесть, она как хомяк, или спит, или грызет. И вот люди, которые умеют усыплять свою совесть, все равно время от времени чувствуют, как она грызет изнутри и не дает им спокойно спать. Итак, Я Господь, я не изменяюсь. Обратите внимание, Бог говорит, я не меняюсь. И все, что я говорю, тоже неизменно. А дальше идет текст о десятине. Это место невозможно привязать к чему-нибудь другому. Это имеется в виду, что когда-то наступят времена, и эти времена наступили во время Малахии точно так же. Почему? Потому что духовный авторитет религиозных лидеров был настолько низкий, что люди перестали доверять им, и поэтому не носили десятины в храм. Бог говорит, это не связано с теми людьми, которые там находятся. Это связано с тобой и со мной. Всегда есть те, которые профанируют какую-то идею, то есть они ее делают непригодной, простой, наживаются на этом, используют это в корыстных целях, делают много плохих вещей. Значит ли это, что не нужно тебе жертвовать? Нет. Этот вопрос Бог будет спрашивать с тех, кто распоряжается десятинами. Но с человека Бог спрашивает, за то, жертвует он ее или нет. Очень расхожее еще есть понимание платить десятину. Я категорически против такой формулировки. Платить десятину или церковный налог, десятина. Писание говорит, что это часть, которая по праву принадлежит Богу. Ты не можешь заплатить десятину. Ты можешь ее просто отдать, потому что это не твое. Но ты не можешь заплатить ее. Я уже не говорю про те места, что Бог говорит, кушаю ли я мясо, да, пью ли вино. То есть Он говорит, вы это все делаете не потому, что я нуждаюсь в этом всем. Вы это делаете для себя. Точно так же мы не можем заплатить Богу десятину. Звучит очень некорректно. Потому что Бог дает все человеку. И через это Он проверяет, насколько человек воспринимает его участие в своей жизни. Насколько он ценит, что все, что у него есть, это Бог. И даже те, кто думает, слушай, ну у меня ничего нет. У нас есть руки, у нас есть ноги, уши, глаза. У нас есть много, за что мы можем благодарить Бога и выражать Ему свое почтение. И не только словами, но и действием. Его законы не изменились так же, как сам он не изменился. Давайте вспомним, что говорит Иешуа в Новом Завете. Он, когда пришел, он тоже говорит, «Ле бати ле аферет гатора, эля ле малот». Он говорит, «Я не пришел изменить Тору, я пришел заполнить эту Тору собой или смыслом». Действительно, в Новом Завете не пишется напрямую о десятине. Почему? Нет смысла повторять все, что было написано в законе. В Новом Завете ясно написано, что для тех людей, которые изучают закон, он звучит каждый шаббат в любой синагоге. Так или нет? То есть масса стихов, которые показывают, что нет смысла все подряд переписывать в Новом Завете. Новый Завет просто дает корректировки, основанные на учении Мессии, если хотите, это некий тикун олям, который произвел Машиах во время своего первого посещения. Он исправил то, что было неровно, а то, что было ровно, он оставил. Теперь вспомните, что говорит Иешуа по поводу десятины. Я не знаю, почему люди это пропускают в Новом Завете. Он говорит, посмотрите на фарисеев. Они дают десятину даже с мяты, даже с аниса, то есть с травы. То есть с самой даже мелкой части они дают. И он говорит, если вы не превзойдете своей святости фарисеев, вы не можете войти в Царствие Небесное. Так или нет? Люди почему-то думают, ну там что там давать десятину с Барбариса, допустим, да? Я же тут так Бога пою, славлю, я тут такой вообще, ну, какая десятина может быть? Я такой умный, у меня такое образование, я все знаю. Кто-то думает еще что-то. Идея была в том, что фарисеи были настолько скрупулезными в пожертвовании десятины, они не опускали даже маленькой детали, чтобы осталось что-то у них дома. Даже с тмина, даже с мяты. Это не значит, что с этого они давали, а от стада не давали или от поля не давали. Здесь подчеркнута как раз другая сторона вопроса. До того, как еще Тора пришла на землю, Авраам в 14 главе, это книга Бытие, 14 глава, да, с 18 по 20 стих, вы помните, когда Лота вместе со всеми захватили в плен, он пошел их отбил, освободил Лота, и к нему выходит царь Бера, царь Содома, и пытается с ним заключить сделку. И он ему говорит: ты имущество отдай мне, имущество возьми себе, а души людей отдай мне. Напомню, что Бера – это Бера, во зле. Вот так имя человека переводится. А второй царь Гоморы, его Бирша, Бирша звали. То есть оба имени сами говорят за себя. Тот Рашай, вот, злодей просто, в злодействе и во зле. Вот такие цари. И Авраам говорит: слушай, я же не для этого ходил воевать. Мне вообще имущество не интересует. Люди себе возьмут то, что им положено, а я как бы Лота отвоевал, и все нормально. Мне ничего не надо. И он говорит, почему? Чтобы никто не сказал, что я обогатил Авраама. Авраам хотел жить на земле и понимать, осознавать, что его обогащает Создатель. Это то, о чем Илюша сказал сегодня в Параше. Его истинное богатство – это Бог, а не шнурки от сандалии. И после этого, когда вышел Мелхиседек, Авраам, и вынес ему хлеб и вино, Авраам дает десятину. 14 глава, 20 стих. Дает десятину. А кто его научил? Еще протестантских проповедников не было из Америки, чтобы учить про десятины, правда? Откуда Авраам это все узнал? Чего это он так решил вдруг? И почему он дал десятину царю? Потому что Мелхиседек, он был царь Шалема. Мелех Шалем, так в иврите написано. То есть я недавно об этом полгода назад где-то проповедовал, я подробно раскрывал значение всего вот этого. Да? То есть он и так царь, он и так богатый, у него что, на жизнь не хватает? Что, Ира? Да, он священник, но написано, что священник. Мелхиседек Мелех Шалем. Он царь во всей полноте. Вот так правильно было бы перевести. Полноценный царь. Он-то был священник Бога Всевышнего, но его статус еще был и царский. Именно поэтому личность Мелхиседека, она наиболее как бы неизучена, неизвестна, потому что даже родословие отсутствует. Но мы в тот раз об этом говорили. Я сейчас не могу просто тратить время на это. Я хочу просто сказать, что он отдал десятину не потому, что у Мелхиседека нечего было кушать, и он теперь на эту десятину прожить может. Как должны жить левиты, как должны жить священники и те, кто трудятся в Доме Божьем. Что интересно, здесь не пишется, да, вот написано «Дом мой». А у Исаии написано: «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». В этом тексте конкретно сказано о домах молитвы, о сегодняшнем времени в том числе. Иаков сказал, что будет давать десятую часть от всего, что приобретет в этом мире. Это Бытие 28:22. То есть здесь Бог говорит: вы сыны Иакова. Он напоминает: Иаков обещал мне давать десятину от всего, что будет приобретать. Вы сыны Иакова. Вы перестали делать то, что говорил ваш отец. Вспомним давайте этот принцип, что Левий дал десятину, когда находился в чреслах отца своего Авраама. Но Авраам родил Ицхака, Ицхак родил Иакова, и только Иаков родил Левия. Вот этот принцип, который к нам относится также, если мы считаем себя детьми Иакова. И это касается и тех, которые не являются евреями по крови, потому что мы входим, я уже это тоже объяснял, в завет Авраама, в завет Иакова, в односторонний завет. Если мы считаем, что это наши отцы духовные, то нам нужно следовать их дорогой жизни, идти по его пути. Поэтому Господь говорит, это не связано со временем и с периодом времени. Я Господь, и я не изменяюсь. И поэтому вы, сыны Иакова, до сих пор не уничтожились. Сегодня Израиль восстановлен как государство. Но сыны Иакова действительно не были уничтожены и даже не растворились за 2000 лет в рассеянии. Потому что Бог сохранил наш народ таким образом. И он говорит, со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Людям кажется, что если они будут исповедовать правильную доктрину, это и есть соблюдать уставы Бога. Это очень серьезное заблуждение. Соблюдать уставы – это и есть соблюдать уставы, а не что-то другое. Не исповедовать, что мы их соблюдаем. Ты можешь даже это не исповедовать, ты можешь просто соблюдать. И поэтому Бог задает вопрос. Он говорит, вы не соблюдаете, с дней отцов ваших не соблюдаете. Он говорит, обратитесь, начните соблюдать уставы мои. Вы скажете, а как нам обратиться? Ну, вроде бы все же нормально, да? 8 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Как вы думаете, можно человеку обкрадывать Бога или нет? Нет? А человека можно обкрадывать? Тоже нет? Откуда вы это знаете? А где это написано? Не укради, не... Где это? В Новом Завете есть про это что-то? В Новом Завете есть? Есть? Ну, это такой стих. А есть вот «не укради» в Новом Завете? Или нету? Нету! Вот заповеди такой нету. Да, там есть, что никакие убийцы, воры, лихаимцы не войдут. Послание к Галатам. Окей, но вот заповеди-то нет. Есть похожее? Да, она уже есть, то есть она не дублируется, правда? Просто объясняется понимание, границы самой заповеди, да, оговариваются в Новом Завете. Смотрите, 8-я заповедь говорит «не укради». Так? Я просто обязан дать полный комментарий на эту заповедь. Все 10 заповедей связаны были со смертной казнью. Поэтому заповедь «не укради» в первую и главную очередь говорит о том, что нельзя воровать людей. Если вы откроете закон или Тору, то вы прочтете, что когда человек что-то украл, кошелек, осла, овцу, он должен компенсировать это. Его не убивают за это. Его, если поймали, он должен погасить, то есть вернуть овца там, или вола, и еще добавить 20%, то есть дать компенсацию какую-то. А в некоторых случаях даже вчетверо должен возместить ущерб. Но его не убивали за это. А вот если он воровал людей, за это уже заповедь приговаривала к смерти. Поэтому 10 заповедей говорят именно о том, что каралось смертной казнью. Но это не значит, что можно воровать все, кроме людей. Понимаете? И Бог задает вопрос, можно ли обкрадывать Бога? Слушай, мы никогда об этом не думали, а как это обкрадывать? Мы же не воруем ничего. Там, мы же синагоги не вскрываем по ночам и не перепродаем украденные свитки. Ну, может, кто-то так и делает. Вот. Поэтому у нас свиток застрахован на хорошую сумму. Можно ли воровать? Нет. Да, но это же не то воровство, когда ты в карман залез и так далее. Как это выглядит? Бог благословляет человека, дает ему определенный заработок. Раньше это было поле, это были стада, и по сбору урожая люди давали десятину. Причем давали это сначала десятину, а потом уже пользовались тем, что выросло. То есть они, собрав урожай, не отделив десятину, не могли питаться или пользоваться благами вот этого нового урожая. Они продолжали кушать еще прошлогоднее. После того, как они отдали десятину, срабатывал принцип: если начаток свят, то и целое свято. Посредством десятины освящалось или благословлялось все то, что Бог дал человеку. И сегодня многим непонятно, как можно выкупать десятину, почему ее выкупали, добавив при этом 20%. Я напомню просто то, что вы знаете из бейт-мидрашей наших, что в то время, когда не существовало еще текстильного производства, как сегодня, фабрики и заводы, сегодня деньги являются основным эквивалентом обмена товарами. Историю я вам не буду рассказывать. То, кому интересно, узнает, как вообще появились деньги, откуда они взялись. Это эквивалент, чтобы проще было осуществить обмен товарами. Особенно скоропортящиеся продукты. Но раньше, когда люди жили, все это измерялось тем, что человек получил от земли или от стад. И когда сегодня человек зарабатывает деньги, он не понимает, зачем этот закон о выкупе десятины, потому что какой же мне смысл отдать 100 шекелей, вернее, оставить у себя 100 шекелей, а взамен положить 120. Что по закону при выкупе десятины ты должен добавить пятую часть. Это 20%. То есть какой мне смысл оставить у себя 1000 шекелей, если я должен отдать 1200? Это невыгодно. Люди всегда думают, что выгодно, а что невыгодно. В те времена, когда еще не было так популярен обмен вот этими деньгами, люди пользовались хлебом, пользовались волами, быками, овцами, козлами и так далее. Молоко, сметана, сыр. И когда пророки пророчествовали и говорили, что будет время голода, например, как Иосиф это предсказал в Египте, вы помните, да? И они собрали, Иосиф собрал весь хлеб. Такие периоды были всегда. Так вот, человек имел право не отдавать свою десятину в храм, а оставить ее у себя, отдав в храм серебро, ну или золото. Цену эту, допустим, собрал он 100 тонн зерна. Так? Значит, 10 тонн зерна он должен был отвезти в храм и отдать. Но он узнает, что будет голод и будет засуха. Он может эти 10 тонн оставить у себя и отвезти столько денег, сколько стоят эти 10 тонн, плюс 20%. Почему? Потому что во время голода всегда цена на хлеб вырастала. Он как бы заранее эту компенсацию давал. Поэтому сегодня людям непонятно, зачем был нужен этот закон. Этот закон очень милосердный, очень красивый, на мой взгляд, и благородный. Сегодня точно так же люди думают, что если они оставят у себя то, что принадлежит Богу, это выгодно. Почему люди не дают десятину, не жертвуют? Им кажется, они не могут прожить на те деньги, которые останутся у них. Причем правильно десятину давать с брутто, а не с нетто. Почему? Ну, потому что все, что ты заработал, у тебя же налоги берут с брутто. Почему десятина дается из того, что осталось? Почитайте закон. Там написано, собрал урожай, первое ты отделяешь десятину. Потом уже там, мытари ходили там, выбивали, собирали, да? И другие какие-то были налоги. Сегодня точно так же. Я сейчас не буду еще раз объяснять, что на самом деле десятина состоит из 19% ежегодных, а не 10%. Поэтому сегодня у нас на самом деле, ну скажем так, большая скидка. Мы можем отделить от брутто 10%, и мы даем так называемую символическую десятину, минимальное пожертвование. Но это не пожертвование, это то, что не твое. Почему Бог говорит, ты обворовываешь меня? То есть, когда человек дает какое-то пожертвование, тот, которому он отдал, может ему сказать, ты мне в этом месяце не дал, ты меня обворовал. Но, допустим, у вас сосед живет, и вы ему раз в месяц заносите 100 шекелей. Ну так, помощь. А потом не заносите. Он может вам сказать, что вы его обворовали? Нет? Может, Жанна говорит. Я вам расскажу старую такую притчу из 90-х годов. Из бывшего Советского Союза. По дороге едет дорогая машина с тонированными стеклами. Останавливает работник ГАИ. Открывается окно, вот такая щелочка. И он ему так $100 раз в эту щелочку. Он взял, проезжайте. На следующий день так же. И так полгода подряд, каждый день. Тут раз, один день нету этой машины, не едет она. Один день нету, второй день нету. Месяц нету. Через месяц опять эта машина подъезжает. Открывается окно, вот такая щелочка, он дает $100. Он говорит, а где ты был целый месяц? Ну, говорит, в отпуск ездил на Мальдивы. А, так ты на мои деньги ездил в отпуск? Говорит ему работник ГАИ. Вот многие люди так воспринимают. Понимаете, да? Но это не так выглядит на самом деле. Когда мы отдаем то, что не наше, это даже не пожертвование. И это ты не платишь десятину. Как ты можешь заплатить чужим? В Библии нет такого понимания. Даже ты не можешь жертвы приносить с чужого добра, так скажем. За тебя могут их принести, но ты их не можешь принести. И поэтому Бог говорит, ребята, вы меня обкрадываете. Ой, как неприятно это слышать. Ну, не обкрадывайте. Текст говорит, принесите все десятины в дом хранилища. Вот это предложение можно прочитать по-разному. Первое прочтение. Принесите все мои десятины в дом хранилища. То есть все, это имеется в виду люди, народ. Потому что в тексте написано, обращение идет к группе, к народу. Второе прочтение, принесите все десятины, которые вы не приносили, задолжали, оборовали. Ну и если быть уже до конца честным, то все, кто обворовал Бога и оставил его десятины у себя, должны их принести и добавить 20%. Я просто комментирую Тору, ребята. Я знаю, что в нашей общине даже есть люди, которые живут на социальное пособие и жертвуют десятину. И есть те, которые работают и не жертвуют десятину. Не хватает им на жизнь. Люди всегда так думали, что если я украду у другого, у меня будет больше. Люди думают, что воруя, можно обогатиться или решить свои проблемы. Писание говорит, нет. Наоборот, можно только усугубить свои проблемы, если воровать. Вообще, само по себе воровство, оно не подразумевает никаких положительных прочтений, правда? То есть, как может быть, что это, в принципе, приемлемо? Ни с какой стороны это не объяснишь. Прямой текст говорит, вы обкрадываете меня. Могло бы прозвучать непонятно, скажем, чем мы тебя обкрадываем? Ответ, десятиною и приношениями. То есть, не только десятина должна быть, кроме десятины еще должны быть приношения. Поэтому, безусловно, вот эта тема, знаете, я когда молился и готовился, я почувствовал вот в духе, что эта тема очень похожа на тему Евангелия. Вот благовестие. Для одних запах смертоносный, да? Для других благоухание к жизни вечной. Для одних тема о десятине – это бальзам на сердце, благодать. Так приятно слушать. Почему? Ну, потому что все нормально у человека в этой области. А кого-то коробит. Чего это он об этом говорит вдруг? Чтобы выровнял ты свои пути. Чтобы ты пересмотрел эту позицию. Чтобы ты ее исправил. А почему ты решил, что воровать это нормально? Воровать и принимать причастие при этом. Просто развейте дальше эту тему. Вот я ее могу развить. Вор может принимать причастие? Нет. Поэтому, если ты не жертвуешь десятину, как ты можешь принимать причастие? Как ты можешь быть вообще в общении, если ты вор? И здесь нету, знаете, там, ну, как-то это можно объяснить по-другому. Да никак ты это не объяснишь. Единственная причина, почему человек оставляет десятину у себя, потому что он жадный. Он просто не может с ней расстаться. Но она-то не его. Понимаешь, Бог тебе дает вот 100% и говорит, там внутри есть мои 10, пусть у тебя до шабата побудет. Ну, я тебе доверяю. Я тебя благословляю, я знаю, что ты не обманешь. И человек говорит, да, Господь, я такой верный, я... Шаббат наступает, ну, я в следующий шаббат, может быть, там как-то. Или в следующий месяц. И человек оставляет у себя то, что не принадлежит ему. То есть ему дали подержать это просто. А оно каким-то образом прилипло. Не знаю, к кошельку или к рукам, или к банковскому счету, к сердцу. Вот кто-то правильно подсказывает. И человек думает, что он будет благословен, то есть у него решатся его финансовые проблемы, и не только финансовые, а в принципе ему будет хватать на жизнь, если он будет оставлять у себя не свое. Ну, дали подержать, не вернули. Вообще, почитайте в законе, когда ты кому-то что-то дал, а тебе потом не вернули. Найдите, почитайте. Дал товарищу, там, соседу, быка на неделю поле вспахать, а он тебе его не вернул, этого быка. Себе оставил. Еще на неделю. Ну так он говорит, а на неделю или навсегда, кто его знает? Даже когда мы находим чужую вещь, ее нужно вернуть. Это работает, друзья. Я не знаю, я вам рассказывал или нет, со мной произошел случай. Никогда со мной такого не было. Я очень внимательный вообще к этим вещам. Мы были в поездке тогда в России, я думаю, это был 2015 год. И мы были в Москве, там большой такой был Кирьон, я не помню, как это по-русски называется, там, где много магазинов. Торговый центр, спасибо. И я зашел по делам там, руки помыть. И вот я подхожу к крану помыть руки. И лежат дорогие мужские часы. Забыл кто-то. Прямо возле умывальника. Людей много, там в туалете полно народу. Ну вот как-то вышло, я подхожу, и вот они лежат. Я помыл руки, взял эти часы, отнес на Дальпак, там, где тетя эта сидит. Говорю, вот кто-то часы забыл. Она их так взяла в руку, посмотрела на меня и сделала вот так. Мне. Что, говорит, ты что, ненормальный? Как бы. Ну, нашел часы, возьми и иди тихонько. Я ей говорю, когда человек вернется за этими часами, верните ему их. И не вздумайте оставить себе или продать кому-то. Будет вам беда. И ушел. Мы зашли в Шереметьево, в аэропорту, там мы зашли в какой-то магазин, я не помню, что-то я купил своей жене, уже в этой зоне свободной. И мы идем вот так, и вдруг объявляют, Кухаровский Ростислав, подойдите там туда-туда, заберите ваше портмоне с документами. Я проверяю, у меня нету портмоне. У меня в портмоне там и шекели, и доллары, и карточки кредитные, ну и все документы, права, теудадзе, ну все, короче, у меня все. И я думаю, как такое могло со мной вообще произойти? И Ира тоже. И мы подходим, мне говорят, проверьте, я открываю, все на месте. До копейки, все на месте. Вот вам закон сеяния и жатвы. Понимаете? Вот как это работает в жизни. Бог говорит, перестаньте меня обворовывать. Теперь я хочу, прежде чем я перейду к Новому Завету, я немножко прокомментирую 9 стих. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Понимаете, когда кто-то кому-то залазит в дом, в карман и вытаскивает то, что ему не принадлежит, обычно в адрес такого человека никто не скажет благословения. Как правило. У нас вот, правда, такая вот традиция. У нас квартиру оборовывают 31 декабря. Уже два раза так было. И я помню первый раз, когда залезли в дом еще на Черняховске. Спасибо большое всем, кто тогда приехал и помог навести порядок. Мы бы его и за три месяца не навели. Просто наизнанку все вывернуто было. Ну, там в коробочке было там кольцо обручальное золотое, отца моего еще. Там еще что-то было. Но на столе стоял компьютер, лэптоп, и там была книга запечатана у меня. И больше нигде ее не было, ни на каких носителях. И мы пока ждали полицию, вот 40 минут, я больше всего переживал, чтобы не пропал материал вот этот. Потому что восстановить его было невозможно. В том виде, в котором он был. И когда мы зашли в дом, я увидел лэптоп, и эти, говорят, обычно всегда забирают. Это был 2007 там, или 2008 год, я не помню. 2008, наверное, год. В 2009 книга уже вышла. Я распечатал. Может быть, в 2009. А, ну это было, значит, 2008, 31 декабря. Да. И на завтра уже был 2009. Все правильно. И вы правы, и я прав. И я помню, я тогда сказал, там, ну там золото чуть-чуть там украли. Сколько там того золота у нас было? Пару колец. И я сказал, Господи, ну слава Богу, наверное, оно им нужнее. У меня оно все равно в коробочке лежало. Как бы, я его даже не носил, потому что я работал... На такой работе же нельзя кольцо на руке иметь, чтобы не лишиться пальца. И я подумал, ну, наверное, им нужнее, слава Богу. То есть действительно не было никакого. Но обычно люди говорят проклятие в адрес вот тех, кто их обворовал, ограбил. Сегодня воруют и через интернет. Воруют данные. Воруют все, что угодно. Никогда никто не благословляет таких людей. Бог говорит, прокляты вы проклятием, да, вот так написано здесь. Проклятием вы прокляты. Здесь то, что называется хизук в иврите, усиление идет. И смысл заключается не в том, что Бог желает людям плохого или проклинает людей. Проклятия были озвучены, если вы помните, между двумя возвышенностями, Гевал и Геразим, и когда весь народ стоял в долине, произнесены были благословения, весь народ сказал «Аминь», и произнесены были проклятия, и весь народ сказал тоже «Аминь». Так вот, были озвучены территории, где человек будет благословен и где человек будет проклят. Но это не значит, что Бог проклинает человека. На самом деле человек сам выбирает, куда ему пойти. И он туда идет, а потом он недоволен, что он живет под проклятием. Но ты же сам туда пошел. Если ты вступил с Богом в договор, в завет, посредством погружения в воду, и ты ему обещал добрую совесть, так или нет? Ты вступил с ним в договор. А чего ты теперь недоволен? Ты сам пошел под проклятие. И Бог говорит, вы проклятием прокляты, потому что вы меня обворовываете. И людям это не нравится. Люди хотят, чтобы им говорили приятные вещи, а они будут дальше обворовывать Бога. Поэтому Бог просто объясняет нам, что есть территории, проклятые им, обозначенные, да, как нежилые. Там выжить можно, в принципе, но там существовать можно, но не радоваться жизни. И он говорит, туда не ходите, будьте здесь. Он говорит, не открою я для вас разве небесные отверстия? Разве я не излю на вас благословение? Почему вы не доверяете? Бог говорит, хотя бы в этом проверьте меня. Теперь давайте Новый Завет мы откроем. Коринфянам второе послание. 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стиха, Новый Завет. 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стиха. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, роздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст, обилие посеянному вами, и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Амен. Другими словами, здесь даже не говорится о десятине, хотя она подразумевается как нечто обязательное и то, что не оговаривается. Но Бог говорит, когда ты что-то даешь, ты это должен делать доброохотно, а не потому, что тебя заставили. Когда тебя принудили к этому, конечно, эти деньги будут потрачены на развитие служения. Но сам для себя ты не приобретешь благословения, потому что у тебя мотивация внутри была жадная. Тебе жалко, ты не давал, ты не хотел. Но даже те, которые преодолели себя в этом, получат благословение определенное, вы понимаете? Но Бог любит доброохотно дающего. Здесь дальше очень интересный текст. Дающий семя, сеющему хлеб. Служители Божьи занимаются тем, что сеют хлеб и пекут из него хлеб, чтобы кормить паству. Пастыря водят на злачные пажити. Ты даешь семена тому, кто сеет. Не жалей. Потому что вырастет в 30, 60, 100 крат. Но это не значит, что ты, приходя к Богу и давая какое-то пожертвование, будешь сидеть и считать барыши, как в банке, сколько процентов тебе Бог даст. В 30 раз больше, в 60 раз больше или даже в 100 раз больше. Нельзя иметь меркантильный подход или, как это сказать, вот выгодный, что ли, да? Люди всегда думают, это выгодно или невыгодно. Душа, послушай внимательно, воровать невыгодно. Особенно у Бога. Невыгодно воровать ни с какой стороны. Выгодно отдать то, что не твое. Реально выгодно это. Даже с человеческой точки зрения. Я сказал, я первый раз за 18 лет говорю такую проповедь в шаббат с кафедры. И что мы? Мы проходили еще более трудные времена, чем сегодня. Так или нет? О чем это говорит? О том, что когда ты зажал то, что не твое у себя в кошельке, мы все равно трудимся, мы все равно будем идти вперед. Мы все равно будем работу делать. И все равно будем благословенными. И все равно все получится, потому что Бог с нами. Потому что правда на нашей стороне. Там, где правда, там сила, там благословение. Хочешь войти в это? Принеси все десятины в Дом Божий. Я размышлял вот давно на эту тему. Люди берут в банки суды, чтобы отдать эти суды бандитам, кредиторам, адвокатам, кому угодно. Но я не слышал, чтобы кто-то взял 50 тысяч суду и принес и пожертвовал это суда. Вы просто вдумайтесь. Люди считают, что это правильно они поступают. Идут в банк, берут суду. 20 тысяч, например, или 30 тысяч. И минус там закрывают. Это проценты, которые они просто отдали акулам финансовым. Кого-то кто-то обманул, кто-то где-то что-то не то подписал в своей жизни когда-то. И люди берут суды и отдают эти деньги. Так или нет? А почему бы не взять эту суду и не отдать, чтобы не влезть никуда? Ну так не мыслит человек почему-то. Не, ну как это? Так тут ты точно отдаешь на дело Божье. А там ты точно знаешь тоже, кому отдаешь. Ну идешь как кролик куда и несешь эти деньги. Это все потому, что неправильно построены у тебя ценности в твоей жизни. Приоритеты не там, где нужно. Почему у кого-то меньше, чем у другого, и у него больше? Ну, как бы он может свободнее жить, распоряжаться, минуса нет. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Почему так? Вы знаете, что есть люди, которые летают даже на своих самолетах и тоже живут в минус. Ну, не хватает им на жизнь. На заправку нету иногда. Нечем заправиться. Потому что заправка 50 тысяч долларов, там все вместе, так, чтобы прилететь, где-то сесть, чтобы обслужили машину и улететь назад, я просто знаю. Примерно полтинник стоит. Там же работает тебе стоянка, парковка у тебя. Ты понял? В аэропорту. На своем частном самолетике. Ну, там не кукурузник, понятно. Я говорю о уже таких вот дальние перелеты, которые делают. Дорого стоит. Не хватает на жизнь людям. У каждого своя линейка, своя система ценностей. Свои весы, на которых он сидит дома. Знаете, как в той старой сказке. А там Кощей над златом чахнет. Вот они чахнут. Считают вот это, прикидывают, это сюда, это туда. И все время как бы истощение происходит у людей. Освободитесь от этого. Бог говорит, принесите все десятины в дом мой. Отдайте то, что не ваше. Вы воруете. У вас дома лежит ворованное. Или на счету в банке. Я не знаю, у кого где. Принесите и верните. Поэтому я говорю, для одних это запах смертоносный, а для других благоухание к жизни вечной. Вот как Евангелие. Тема о десятине. Кто-то страдает, а для кого-то это праздник, что ты можешь принести в Дом Божий что-то, и ты будешь знать, что Бог использует тебя. Но вот это слово, оно очень-очень мощное, что мы даем зерно тем, кто сеет хлеб. Вы представляете себе, в какой труд можно войти? Я уже сказал оговорку об этих несчастных, которые, используя тему о десятине, набивают свои карманы. А? Но, думаю, уже почти все были у меня дома. Все вы знаете, я до сих пор живу на съеме. Меня это вообще никак как бы не мешает. Потому что другие сферы жизни работают как швейцарские часы. И это тоже нормально. Я думаю, хорошо прожить жизнь, вот как Моше сказал, что я ни у кого даже осел не брал. Никому ничего не должен. Тогда я легко озвучивать вот эти темы. Притчи, 3 глава. На самом деле я сегодня говорю короткую версию этой темы. Я не думаю, что я буду где-то что-то еще добавлять. Поэтому хочется охватить хотя бы вот эти стихи. Притчи, 3 глава, 9-10 стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Амен. Притчи, 3 глава, 9-10. «Чти Господа от имения твоего». То есть, уважай Бога, используя свое имение, то есть то, чем ты распоряжаешься. Очень понятно написано, правда? Получается, когда человек ворует, он и не уважает, иначе не воровал бы. На самом деле мне нравится текст из Малахии. Вообще не оставляет места для маневра. Ну, тем, кто пытается как-то вот выкрутиться. И поэтому человек добровольно идет на территорию проклятия. Скажите, вор может быть благословен? Вот по Писанию. Только если покается, правда? А вот именно если он будет жить, воруя, он может быть благословенным Богом? Ведя образ жизни вора, он будет иметь свое воровское благословение, но не Божье. Понимаете разницу? И поэтому Бог говорит, перестаньте воровать. Я знаю, что есть люди, которые до сих пор еще не могут решиться отдать свою десятину Богу. А кто-то пытался, но не может в этом стоять постоянно. А это должно быть один раз и на всю жизнь. Движение такое. Это вообще не твое. Это даже нельзя считать в своем бюджете. Я так живу много лет. Нормально. И многие из вас знают, что я всегда открыт и помочь кому-то, еще что-то. И не потому, что у меня больше, чем у тебя. Кому интересно, до сих пор мы с моей женой не платим налоги. С нас не берут их. Знаете почему? Кто знает почему? А? Правильно, не положено с нас брать налог, поэтому и не берут. Мы живем за той чертой, за той линией, где начинают брать налоги в Израиле. И многие из вас знают, у нас была не просто проверка, Масахнаса в нас вцепилась, как бульдог в валенок. 3 года там. Все проверили. Я им предоставил вплоть до того, сколько на телефоны, сколько за электричество, вода полностью все. Договор на съем квартиры. Они не могли поверить, что можно прожить на эти деньги. Не можешь ты прожить на эти деньги. Я говорю, вот у меня еще остаются. Еще остаются. Все нормально вышло в итоге. Значит, можно? Благословение Бога, когда Он дает тебе понимание, как правильно распоряжаться тем, что у тебя есть. Почитайте притчи, сколько есть стихов, что даже при большом урожае, если не хватает тебе сехель, там написано, ты все равно голодать будешь. Тебе не хватит, ты в минус пойдешь. А праведник мало кушает и насыщается, написано. Я не к тому, что я праведник, я так пока о себе сказать не могу, но я стараюсь. Вот я скажу так, что я стараюсь, чтобы быть где-то хоть недалеко от этого всего. Есть вещи, которые нам надо в своей жизни вот решить раз и навсегда, и даже не прикасаться, и даже не думать, потому что это не твое. Я благодарен людям, которые когда-то меня этому научили. Это десятина даже не считается. Ее нету. Но я всегда даю с запасом. Ну, чтобы не ошибиться. Я всегда чуть-чуть округляю в большую сторону. Чтобы не стратить. Поэтому давайте просто принесем, отдадим Богу все десятины, как и положено нам. Чтобы мы могли и в причастии быть, и в служении быть. Везде могли, чтобы быть. Просто, как написано, исправьте свои пути, обратитесь. Смотрите, Бог же не приговаривает, все, теперь мы убьем вас, теперь все, выгоним. Или там. Все. Бог говорит, просто исправьте это дело. Вот эту область жизни надо привести в порядок. И не важно, сколько у тебя есть. Иаков давал от всего, что приобретал. И ты от всего давай. Это не так тяжело на самом деле. Я помню, когда Шула была маленькая, мы детей учим с самого детства это делать. Обязательно. Она еще не понимала, что такое деньги, числа. Ира взяла вот так 10 шекелей по монете. Монетки. 10 монеток. И объясняет, вот это все, это 10. Ясно? Ясно. А одна монетка, вот эта, это ты завтра в шаббат пожертвуешь Богу. Понятно? И Шула сидела, молчала, смотрела, потом взяла так половину раз. То есть ребенок, я не помню, сколько ей лет было, понимает, что это несправедливо, надо пополам поделить хотя бы. То есть мы, когда взрослые вырастаем, мы по-другому считаем. Понимаете, о чем я говорю? У ребенка чистое восприятие вот. И он думает, не, ну как-то нечестно, мне 9, а Богу только 2. Надо как бы пополам. А взрослый человек даже одну монетку из 10 не может Богу отдать. Своровать хочет. Я хочу всех нас благословить, друзья. Давайте перестанем воровать у Бога. Давайте принесем и отдадим Ему в Дом Божий десятины. Она не принесет тебе благословения, если ты ее оставишь себе. Она принесет тебе благословение только тогда, когда ты отдашь ее тому, кому она по праву принадлежит. Аминь. Как-то не все аминь говорят. Задумали, что ли? Недоброе? Смотрите. Мое дело предупредить. Я в замочные скважины не подглядываю. Итгадаль вейтгадаш шмей рабам беалма диврахирон. Тей. Бекаехон, овеямехон, ухаедехол, бет Исраэль, багала, увисман карив, ве имру амен. Ехешме раба, Меворах леолам, улеоламей олмая идварах веиштабах. Від пар вітромам веїд насе, веїд гадар, веїд але, вед халель шмейд коча брігум. Лела мін кол бірхата, веширата. Туж бехата, венехемата, дамиран, беалма, ве имру амен. Ехешлама, раба миншмая, вехаим. Алей нове хал, кол Ісраел, ве імру амен. Осе шалом бім ромав, уясе шалом алейно, ве аль кол Ісраел, ве